Глава 20. Дорога в Бельгию. Тотчас же после замешательства, которое вызвало в доме Данглара неожиданное появление жандармского офицера и последовавшее за этим разоблачение, просторный особняк опустел с такой быстротой, как если бы среди присутствующих появилась чума или холера. Через все двери, по всем лестницам устремились гости, спеша удалиться или, вернее, сбежать. Это был один из тех случаев, когда люди и не пытаются говорить банальные слова утешения, которые при больших катастрофах так тягостно выслушивать из уст даже лучших друзей. Во всем доме остались только сам Данглар, который заперся у себя в кабинете и давал показания жандармскому офицеру, перепуганная госпожа Данглар в знакомом нам будуаре, и Эжени, которая с гордым и презрительным видом удалилась в свою комнату вместе со своей неразлучной подругой Луизой Дармельи. Что касается многочисленных слуг, еще более многочисленных в этот вечер, чем обычно, так как по случаю торжественного дня были наняты мороженщики, повара и метрдотели из кафе де Пари, то, обратив на хозяев весь свой гнев за то, что они считали для себя оскорблением, они толпились в буфетной, в кухнях, в людских и очень мало интересовались своими обязанностями, исполнение которых, впрочем, само собой прервалось. Среди всех этих различных людей, взволнованных самыми разнообразными чувствами, только двое заслуживают нашего внимания. Это Эжени Данглар и Луиза Дармельи. Невеста, как мы уже сказали, удалилась с гордым и презрительным видом, походкой оскорбленной королевы, в сопровождении подруги, гораздо более взволнованной, чем она сама. Придя к себе в комнату, Эжени заперла дверь на ключ, а Луиза бросилась в кресло. «О, Боже мой, какой ужас!» — сказала она. «Кто бы мог подумать? Андреа Кавальканти, обманщик, убийца, беглый каторжник!» Губы Эжени искривились насмешливой улыбкой. «Право, меня преследует какой-то рок», — сказала она. «Избавиться от Марсера, чтобы налететь на Кавальканте». «Как ты можешь их равнять, Эжени?» «Молчи, все мужчины подлецы, и я счастлива, что могу не только ненавидеть их, теперь я их презираю». «Что мы будем делать?» — спросила Луиза. «Что делать?» — Да. То, что собирались сделать, через 3 дня мы уедем. — Ты все-таки хочешь уехать, хотя свадьбы не будет? — Слушай, Луиза, я ненавижу эту светскую жизнь, размеренную, расчерченную, разграфленную, как наша нотная бумага. К чему я всегда стремилась, о чем мечтала? Это о жизни артистки, о жизни свободной, независимой, где надеешься только на себя и только себе обязана отчетом. Оставаться здесь? Для чего? Чтобы через месяц меня опять стали выдавать замуж. За кого? Может быть, за Дебре? Об этом одно время поговаривали. Нет, Луиза, нет, то, что произошло сегодня, послужит мне оправданием. Я его не искала, я его не просила, сам Бог мне его посылает, и я его приветствую.